снился дождь, мне снился дождь, он плакал. Потом хлестал меня за что-то по щекам. Потом просил прощенье, к ногам падал. Касался губ, скользил он по рукам. Потом потоком лил свои упреки и шелестел невнятно укоря, что мокрые я не читала строки, а он письмо на стеклах оставлял. Ах, дождь, прости, я встречи той желала. Я виновата, мы не виделись давно. Но я клянусь, тебя я вспоминала, смотря на тучи редкие в окно. Вот уж размазал, промочил мне ноги, что говоришь, не ты их промочил. А я в ручей попала по дороге. Скажи мне, дождь, ведь ты меня простил. Дождь уходил, прощально звонко капал, слегка обняв, целуя губы и глаза. Не снился дождь, не снился дождь, он плакал.